Сейлас медленно опустился на колени рядом с иссохшим телом Рими, его плащ распластался по каменному полу, словно черная лужа. Пальцы в белых перчатках методично исследовали останки, сухую кожу, напоминающую пергамент старинного фолианта, запястье с едва заметным отпечатком кровавой руны, похожей на древний запретный символ, пустые глазницы, где застыло последнее выражение ужаса. Блокнот из драконьей кожи в его руках быстро заполнялся точными зарисовками. Перо скользило по страницам, оставляя детальные изображения таинственного символа, медицинские заметки о состоянии тканей, а также теоретические выкладки с пометкой «гипотеза». Его губы шевельнулись, произнося вслух наблюдения. Дегидратация на клеточном уровне, но не магический вакуум, а именно поглощение. Интересно. За черными стеклами алый взгляд сканировал клетку, анализируя микроскопические дефекты в плетении заклинаний, тонкие линии напряжения в магической матрице, точки возможного перегруза. Мысленный расчет пронесся в сознании. Если перегрузить здесь и здесь, да, сработает. Но не сейчас. Дверь открылась беззвучно, вошли двое. Бернан, его массивная фигура заслонила свет из коридора. Глубокий бас прокатился по комнате. Очередной умник, который думал, что контролирует тьму. В его обычно насмешливых глазах читалась неожиданная грусть. Рими был его старым знакомым по академии. Джереми, его гладкое, как полированный камень лицо оставалось невозмутимым. Голос звучал сухо. Он адаптировался. Клетка больше неэффективна. Он постучал костяшками пальцев по прутьям. Свет взвыл протестующей сиреной, но Гилен даже не дрогнул. Сейлас, не отрываясь от блокнота, произнес, нужен новый протокол, круглосуточный дозор, и... Его взгляд скользнул по Гилену, пересмотр методов сдерживания. Бернан скрестил руки, его латы блеснули, под сталью мерцали защитные руны. Я останусь первым, мои чары не обмануть. Джереми достал хрустальный шар с дымящейся фиолетовой жидкостью, а я усилю круг. Пусть попробует не сжечь себя теперь. Он вылил содержимое на пол. Руны вспыхнули багровым адским светом. Боль в каждой клетке усилилась втрое. Гилен сжал зубы до хруста, но не издал ни звука. Только тонкая струйка крови вытекла из уголка рта. Сейлас закрыл блокнот с решительным щелчком. Я вернусь с новыми инструментами. Его взгляд скользнул по Гилену в последний раз. В этих холодных глазах не было страха. Только безжалостный ледяной расчет охотника, оценивающего добычу. Глава 12. Гилен сидит в самом сердце нового рунного круга, скрестив ноги, будто монах в медитации. Его алый взгляд, два уголька, тлеющих в полумраке, медленно скользит по свежим символам, выжженным в камне. Каждая черта, каждый завиток, оставленный Джереми, вспыхивает в его сознании, как строка кода на мерцающем экране. Ошибки. Они проступают перед его внутренним зрением, как артефакты на потрескавшейся голограмме. Здесь нарушен ритм, последовательность активации спутана, словно музыкант, играющий не в такт. Там лишний символ, ядовитый шип, вплетенный в узор, создающий брешь в защите. А вот это, бессмысленный повтор, детская каракуля, будто ученик, не понимая сути, механически копировал заклинание. Пальцы Гилена едва заметно шевелятся, кончики их чертят в воздухе невидимые поправки. Он уже видит, как перепишет эти руны, если захочет, как стер бы их одним движением, оставив лишь пепел на ветру. Джереми стоит рядом ним, его бледное лицо искажено тенью от магических огней, пляшущих по стенам. Лысина блестит, как мокрый камень под луной, а глаза, два узких лезвия, впиваются в Гилена с холодной одержимостью. «Ты понимаешь, что теперь перед тобой?» Голос его шипит, как раскаленный металл, опущенный в воду. «Это не просто подавление, это подчинение». Пауза. Тишина сгущается, как смола. «Скоро ты захочешь рассказать нам все». Его пальцы дрожат, слишком много сил вложено в этот круг, слишком много надежд. Бернан хрипло смеется где-то в темноте. Его латы скрипят, как кости старого зверя, а дыхание тяжелое, словно он только что поднялся по лестнице. Не обманывай себя, Джереми. Глаза его, маленькие и острые, как гвозди, сверкают в полутьме. Рими тоже думал, что контролирует ситуацию. Его массивный топор лежит на столе, лезвие тускло отсвечивает в свете рун. Но он не берет его. Пока. Гилен медленно поднимает голову. Усмешка, тонкая, как лезвие бритвы, скользит по его губам. Даже если бы вы не ошиблись, вряд ли это сработало бы. Он тычет пальцем в воздух, обводя невидимые для других изъяны. Вот здесь лишний цикл, здесь незакрытая скобка. Пауза. Его взгляд останавливается на одном особенно нелепом символе. А это, он фыркает, будто увидел шутку, слишком глупую, чтобы над ней смеяться. Просто смешно. Джереми морщится. Лицо его дергается, как будто под кожей шевелятся черви, но пальцы продолжают водить по воздуху, активируя круг. Ты заговорил, значит, уже боишься. Но Гиллен видит, его уверенность трещит, как лед под тяжестью шагов. Он знает, что круг не идеален. Бернан тяжело дышит, его пальцы сжимаются в кулаки. Не слушай его, запусти уже. Где-то за дверью, шаги, тяжелые, мерные. Джереми заканчивает последнюю руну. Его пальцы, обычно такие точные, сейчас дрожат, будто старик, выводящий дрожащим пером последние строки завещания. Чернила магии вязкие, густые, как кровь, и каждый символ дается с усилием, будто вырывается из самой глубины его существа. И вот, круг завершен. Алый свет вспыхивает, как пролитое вино на черном бархате. Символы оживают, закручиваются в спираль, сжимаясь вокруг Гиллена, словно змеи, обвивающие жертву перед удушением. Подавление воли, кольцо расколотого сознания. Активирую. Голос Джереми звенит, как натянутая струна, готовящаяся лопнуть. Заклинание ударяет. И, ничего, тишина, будто густой кисель, сдавила виски инквизитора. И только легкий треск магического напряжения, рассеивающегося в воздухе, будто искра от погасшего костра. Гиллен стоит посреди круга, неподвижный, как статуя. Его рубиновые глаза за темными стеклами холодно наблюдают за Джереми, будто ученый, рассматривающий под микроскопом тщетные попытки муравья сдвинуть камень. Давление заклинания должно было раздавить разум, превратить его в покорного раба, в пустую оболочку, готовую шептать любые тайны. Но воля вечного – это океан, бездонный и безграничный, а их магия – жалкий ручеек, бессмысленно бьющийся о скалы. Он даже не напрягся. Джереми застыл. Его лицо, обычно такое надменное, искажается от недоумения, словно он только что увидел, как законы физики перестали работать. Это невозможно. Голос его звучит хрупко, как тонкий лед под ногой. Круг идеален. Он тычется пальцами в символы, проверяет их с лихорадочной поспешностью, словно отчаянно надеясь найти ошибку, хоть что-то, что объяснит этот провал. Но ошибок нет, по крайней мере, в его понимании. Бернан хрипло смеется, скрестив массивные руки на груди. Его латы скрипят, будто смеются вместе с ним. Или ты облажался, или он тебя переиграл. Что вероятнее? Джереми резко оборачивается. Его глаза горят яростью, но в них уже нет прежней уверенности, только страх, пробивающийся сквозь гнев, как лезвие сквозь ткань. Я не ошибаюсь, но его голос дрожит. Впервые за долгие годы он не уверен в своей магии. Гиллен наблюдает за этим с ледяным спокойствием. Ты не ошибся. Пауза, словно набат, снова ударяет в виски опытного инквизитора. Ты просто бессилен. Тишина в комнате сгущается, становится тяжелой, как свинцовый туман. Бернан напряженно сжимает челюсть. Его пальцы медленно, почти незаметно, скользят к рукояти топора. Значит, Сейлас был прав. Глаза его сужаются, в них мелькает осознание и опасение. Ты не демон. Топор приподнимается на дюйм от стола. Ты что-то другое. И в этот момент дверь скрипит. Где-то в коридоре, шаги, тяжелые, знакомые. Тяжелая дубовая дверь отворяется беззвучно, будто кто-то приглушил сам звук. В проеме, окутанный дымкой тусклого света из коридора, возникает Сейлас де Сильва. Его появление, как внезапное падение температуры в комнате. Холодные серо-голубые глаза, похожие на льдины в горном озере, методично осматривают сцену. Новый рунный круг, еще дымящийся от магии, Джереми с его побелевшими от напряжения пальцами и лицом, искаженным не столько злостью, сколько животным страхом непонимания. Прекратите это, его голос ровный, отточенный годами командования, но в глубине, стальная жила, готовая прорезать любые возражения. Он делает шаг вперед. Черный кожаный плащ, потертый на сгибах, шуршит по каменному полу, задевая осколки склянок, остатки предыдущих неудачных экспериментов. Они звенят, будто оплакивая тщетность усилий. Это не демон. Возможно, даже не просто тварь тьмы. Сейлас подходит к массивному дубовому столу, медленно снимает перчатку. Его пальцы, длинные, с тонкими шрамами от давних порезов, ложатся на потрепанный кожаный переплет фолианта, который он с глухим стуком опускает перед собой. Трактат о падшем. Забытые культы и осколки божеств. Есть один, чье имя стерли из хроник. Воздух в комнате внезапно сгущается, будто само пространство содрогается от произнесенного имени. Даже факелы на стенах на мгновение гаснут, прежде чем снова разгореться. Заргул. Бернан непроизвольно сжимает рукоять топора. Джереми замирает, его пальцы судорожно сжимают край стола. Его прокляли, его предали забвению. Сейлас перелистывает страницы, шершавые от времени, но иногда появляются его следы. Глаза его поднимаются, фиксируясь на Гиллине. Последователи, или осколки его силы, полубоги, в чьих жилах течет капля его сущности. Он закрывает книгу одним резким движением. Это объясняет, почему святые зелья не жгут его, почему он ест пищу, почему ему нужен сон. Пауза. Его природа иная. Бернан хмурится, его широкое лицо искажается в гримасе недоверия и досады. Значит, что, мы не можем его сломить? Сейлас не отвечает сразу. Его пальцы скользят по корешку книги, будто ища утешения в знакомых неровностях кожи. Затем он открывает фолиант на странице, отмеченной пером с засохшей кровью на острие. Можем. На пожелтевшем пергаменте, рисунок древнего алтаря, испещренного рунами, слишком похожими на те, что Гиллин начертал на теле Реми, но не грубой силой. Он проводит пальцем по странице, останавливаясь на центральном символе. Нужен другой ключ. Джереми бледнеет, его губы дрожат, когда он осознает, что видит. Ты предлагаешь ритуал? Сейлас не поднимает глаз, его палец продолжает водить по странице, будто он читает не чернила, а саму память бумаги. Не ритуал. Наконец, он поднимает взгляд. Диалог. Его глаза встречаются с глазами Гиллина. Ты не случайно здесь. Пауза. Ты что-то ищешь. Сейлас наклоняется вперед. Его тень поглощает свет факелов. И я хочу знать что. Гиллин медленно поднимает голову, словно пробуждаясь от долгого сна. Черные стекла его очков холодно отражают мерцание рунного круга, превращая алые всполохи магии в два безжизненных рубиновых пятна, словно глаза демона, горящие в кромешной тьме. Теперь это не имеет значения, его голос звучит тихо, почти интимно, но каждое слово режет слух, как заточенная бритва по коже. Ничего не имеет. Сейлас делает резкий шаг вперед, но замирает ровно на границе досягаемости Гиллина, инстинктивно чувствуя невидимую черту, за которой начинается опасность. Его пальцы судорожно сжимают корешок книги, старая кожа переплета жалобно скрипит под давлением. Диалог мог решить гораздо больше, чем та резня, что ты устроил в горле. Его голос, обычно холодный и размеренный, теперь утрачивает привычное спокойствие. В глубине тона проскальзывает ярость, редкая, почти забытая эмоция. Даже потомки Заргула старались жить как люди. Они прятались, но не убивали без смысла. Его левый глаз дергается, мелкий, почти незаметный тик, выдающий потерю контроля. В этом крошечном движении вся ярость и разочарование человека, видевшего слишком много. Бернан и Джереми переглядываются, мгновенный, красноречивый взгляд, полный немого вопроса. Их руки непроизвольно тянутся к оружию. Бернан, к топору на поясе, Джереми, к кинжалу в складках плаща. Пальцы дрожат от напряжения, но не от страха, от предвкушения. Гиллин не шевелится, статуей застыв в центре круга. Только его губы медленно изгибаются в усмешке, лишенной малейшего намека на тепло или человечность. Жизнь – это единственное, что принадлежит любому смертному. Он наклоняет голову под странным углом, будто разглядывает Сейласа сквозь время, через призму веков. Если он не способен защитить даже это, значит, ему не принадлежит даже его собственная жизнь. Его пальцы слегка шевелятся, под кожей пульсируют кровавые нити, будто готовые в любой момент разорвать плоть и вырваться наружу. В комнате повисает гнетущая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Бернана и тихим скрипом пергамента в сжатых пальцах Сейласа. Давление в воздухе нарастает, словно перед грозой. Даже факелы на стенах горят ровнее, будто затаив дыхание в ожидании развязки. Дверь распахивается в третий раз за этот проклятый час, с грохотом ударяясь о каменную стену. В проеме застывают два новых инквизитора в тяжелых латах с печатью ордена, молодые, еще не обожженные годами службы. Их глаза расширяются, впитывая картину ада. Мумифицированный Реми, его тело сжалось в жуткой гримасе смерти. Высохшие пальцы застыли в вечной судороге, будто и после смерти пытаясь схватить ускользающую жизнь. Разбитые склянки, дорогие зелья растеклись по полу, смешиваясь с пылью в ядовитые лужицы, похожие на кровь. Гиллин, неподвижный в центре круга. Его очки холодно отражают их потрясенные лица, превращая живых людей в искаженные карикатуры. Первый инквизитор делает шаг назад, неосознанно. Его рука сжимает амулет на груди. Перо режет правду. Его голос сдавлен, будто кто-то сжал ему горло. Сейлас отвечает механически, не отрывая ледяного взгляда от Гиллина. Лед не лжет. Фраза звучит пусто, как заученная молитва в устах неверующего. Инквизиторы молча расстилают белоснежные носилки, кусок грубой ткани, пропитанный запахом смерти. Их движения резкие, угловатые, они торопятся уйти из этого места. Когда они поднимают остатки Реми, из его рта высыпается горсть пепла. За дверью раздаются звуки подземелья, живущего своей извращенной жизнью. Хриплый смех демона, похожий на скрежет металла по кости. Шепот вампира, напоминающий скребущие когти по камню. Радостный вой каких-то полуразумных тварей, празднующих смерть мучителя. Все они чуют, один из палачей мертв, и ликуют. Пока инквизитор уносит тело, Гиллин погружается в себя. Его мысли текут медленно, как густая кровь. Они хотят разгадки. Они боятся катастрофы. Слепые щенки, лающие на грозу. Его взгляд скользит по Сейласу, который стиснул зубы, когда ликующие голоса из коридора стали громче. В жилах инквизитора кипит ярость, но он слишком дисциплинирован, чтобы показать это. Этот город гниет заживо, как труп в красивых одеждах. В памяти всплывают картины. Нижние кварталы, грязь, вонь, дети с пустыми глазами, жующие кожу от старых сапог. Верхние кварталы, мраморные колонны, золотые кубки, смех, такой же пустой, как глаза голодающих. Одни страдают в шахтах, покрываясь язвами. Другие пируют в башнях, обсуждая философию. Такой мир не исправить. Его нужно сжечь дотла и начать заново. Но сначала вырваться. Кровь под кожей отвечает ему, пульсируя в такт этим мыслям. Сейлас проводит грубой ладонью по лицу, стирая каплю пота. Редкий признак усталости у этого человека. Его тень колышется на стене, как пойманная в ловушку птица. Бернан прикрывает дверь, но ржавые петли, пережившие сегодня побои, издают пронзительный скрип, оставляя щель, через которую доносится гогот пленников. Его крупная фигура напрягается, он ненавидит эти звуки. Джереми берет со стола разбитую склянку, разглядывает осколки, его тонкие пальцы дрожат, но не от страха, от ярости. Он сжимает стекло так сильно, что кровь выступает на ладони. Сейлас делает шаг вперед, его сапоги с глухим стуком опускаются на каменный пол. Холодные глаза, подобные лезвиям, фиксируются на Гиллине с неожиданной интенсивностью. Впервые за все время его голос лишен привычной ядовитой иронии, только голая, усталая настойчивость, обнажающая годами копившуюся усталость. Гиллин. Имя срывается с его губ не как обвинение, не как проклятие, а почти как обращение к равному, странное признание в мире, где все делятся на палачей и жертв. Назови причину, почему ты здесь. Он не угрожает, не давит, его руки спокойно висят вдоль тела, но в каждой мышце читается напряжение. Он ждет ответа, возможно, впервые за долгие годы, искренне. Гиллин медленно поднимает голову, будто пробуждаясь от глубокого раздумья. Его очки на секунду отражают лицо Сейласа, искажая черты, превращая их в гримасу, будто показывая истинную суть, скрытую под маской контроля. По ошибке. Он не лжет. Это действительно ошибка, сбой в коде реальности, нелепая случайность, что забросила его сюда, как щепку в бурном потоке. Роковая опечатка в великом замысле мироздания. Но правда звучит как насмешка, горькая и бессмысленная, как смех над могилой. Сейлас замирает. Его губы сжимаются в тонкую белую линию, кожа на скулах натягивается. Он хотел услышать тайный замысел, зловещий план, признание вины, но не это, не абсурд, не насмешку судьбы. Ошибка, повторяет он тихо, будто пробуя слово на вкус, проверяя, не рассыплется ли оно в прах. Оно не помещается в его упорядоченной вселенной, где все имеет причину, где каждая смерть учтена, где нет места случайностям. Он вздыхает, звук выходит тяжелым, как последний выдох перед падением. Поворачивается к двери, его плащ вздымается за ним, словно крыло. Бернан, хорошего дежурства. Перед тем, как выйти, останавливается на пороге, не оборачиваясь. На мгновение кажется, что он что-то добавит, но слова застревают в горле. Пришлю подмогу. Его шаги затихают в коридоре, растворяясь в зловещем гуле подземелья. Бернан остается один с пленником. Его массивные ладони сжимаются в кулаки, костяшки белеют от напряжения, но он не делает ни шага вперед. Глаза бегают от Гиллина к двери и обратно, будто ища ответа, которого нет. Бернан молча принимается за работу, его массивная фигура, обычно такая громоздкая и неуклюжая, движется по кабинету с неожиданной, почти противоестественной аккуратностью. Каждое движение выверено, будто он раз за разом повторял этот ритуал очищения после очередного кровавого спектакля. Его огромные ладони, привыкшие ломать кости и сжимать рукоять топора, теперь бережно подбирают разбросанные свитки. Пальцы, покрытые шрамами от давних битв, аккуратно сворачивают пергаменты, возвращая их на полку, туда, где они стояли до того, как Хаос ворвался в это помещение. Книги, вырванные с полок во время недавней схватки, одна за другой возвращаются на свои места. Бернан расставляет их с педантичностью библиотекаря, выравнивая корешки так, чтобы они стояли ровно, как солдаты на параде, строгий порядок против недавнего безумия. Заметив метлу в углу, он берет ее и начинает мести пол. Щетина скребет по камню, собирая осколки разбитых склянок, перемешанные с засохшими каплями крови, последнее свидетельство того, что здесь произошло. Каждый осколок звякает, падая в совок, будто рассказывая свою историю поражения. Черный мешок, набитый остатками зелий, пылью и обломками прошлого, исчезает за дверью. Кабинет снова выглядит почти презентабельно, если не считать двух отсутствующих. Исчезнувшего хозяина этого места и пленника, что молча наблюдает за уборкой из своей клетки. Бернан останавливается у двери, его могучая грудь поднимается в глубоком вздохе. Он крест-накрест складывает руки на груди, и его взгляд становится тяжелым, как свинцовые тучи, что вечно висят над Альдиемом, предвещая бурю. «Чертов бардак!» – бурчит он, но в голосе нет привычной злости, только глубокая, костная усталость, как у человека, слишком часто видевшего, как порядок превращается в хаос. Спустя 2 часа, когда тени в коридорах становятся длиннее, дверь открывается с тихим скрипом. В кабинет входит 3 молодых инквизиторов, их шаги осторожны, будто они вступают на поле битвы. Первый, высокий и угловатый, с подбородком, острым как клинок, и беспокойными глазами, которые непрестанно скачут от предмета к предмету, словно ищут скрытую угрозу. Второй, коренастый, с лицом, изуродованным ожогом в форме руны огня, отметиной, которая тянется от скулы до подбородка, превращая половину лица в маску из рубцовой ткани. И третий, Энтони. Его появление кажется диссонансом в этой компании, слишком юное лицо, слишком прямой взгляд, в котором читается не страх, а тревожная решимость. Энтони кивает Бернану, его голос тихий, но твердый, как сталь. «Мастер Сейлас прислал нас», — сказал, — «помощь в охране пленника». Бернан хмуро осматривает новоприбывших, его взгляд задерживается на Энтони дольше, чем на других. В его глазах мелькает что-то, может быть, сомнение, а может, тень чего-то похожего на жалость. «Ты хоть понимаешь, с кем тут сидишь?» Его голос глух, как отдаленный гром. Энтони не отводит глаз, его пальцы сжимают рукоять меча, бессознательный жест, выдающий напряжение, которое он пытается скрыть. «С тем, кто убил Рими, и кто? Я не буду его недооценивать». Бернан хмыкает, короткий, резкий звук, больше похожий на лай старого пса. Затем он тяжело выпрямляется и похлопывает Энтони по плечу с такой силой, что молодой инквизитор чуть не теряет равновесие. «Тогда не спи». Энтони прислонился к холодной каменной стене, его пальцы нервно перебирают резную гарду меча, будто пересчитывая четки. Снаружи он выглядит собранным, плечи расправлены, подбородок приподнят, дыхание ровное и размеренное, как у опытного воина. Но его глаза, эти зеленоватые, словно морская вода у причала, глаза, выдают внутреннюю бурю. Взгляд, острый как отточенный кинжал, раз за разом возвращается к неподвижной фигуре в клетке. Каждый раз, когда его зрачки натыкаются на Гиллина, в них вспыхивает яростный огонь, который он тщетно пытается скрыть за маской профессионального безразличия. Причина этой ненависти имеет имя – Джен. Та самая хрупкая инквизитор с каштановыми кудрями, что дрожала как осиновый лист в горле, когда Гиллин разрывал на части отряд бешеных псов. Энтони любит ее, тайно, по-детски наивно, со всей пылкостью первого чувства, что сжигает изнутри. И Гиллин знает это, знает так же хорошо, как знает биение собственного сердца. Гиллин сидит в позе лотоса, его грудь плавно поднимается и опускается, создавая иллюзию глубокого сна. Но за непроницаемыми черными стеклами его алый взгляд, подобно хищнику в засаде, фиксирует каждую микроэмоцию на лице юноши. Как скулы напрягаются от сдерживаемой злости. Как зрачки расширяются от подсознательного страха. Как губы подрагивают от желания доказать, что свою храбрость, преданность Джен, право называться мужчиной, Гиллин намеренно отводит взгляд, давая Энтони ложное чувство безопасности. Пусть варится в собственном соку, звучит в его голове ледяная мысль. Бернан, наблюдавший эту немую сцену из угла комнаты, тяжело вздыхает. Его густые, похожие на гусениц брови сходятся в диссапровинг гримасе. Энтони, его бас раскатывается по каменным стенам, как предгрозовой гром над Альдиемом. Хочешь подмениться? В воздухе повисает тягостная пауза. Двое других инквизиторов переглядываются, их пальцы непроизвольно сжимают оружие. Энтони резко оборачивается, его щеки вспыхивают румянцем, как у пойманного на вранье ребенка. Все в порядке. Его голос звучит неестественно высоко. Пленник никак не наказан, сидит, будто на отдыхе. Эта ложь режет слух своей неуклюжестью, как первый удар мечом новобранца, без ритма, без силы, без искусства. Бернан лишь хмыкает, мудро решив не давить. Вместо этого он разваливается на стуле, который тревожно скрипит под его мощной фигурой, и нарочито громко начинает. Ладно, тогда про еду. Он облизывает губы, и его глаза, обычно мрачные, внезапно оживляются кулинарным энтузиазмом. В трапезной сегодня подают морского окуня в сливочно-укропном соусе. Филе, нежное, белое как лунный свет, тает во рту, будто морская пена на языке. А соус, он театрально причмокивает, с той самой лимонной кислинкой, что будто сам Хисфин, бог перов, лично замешивал его в своих небесных кухнях. И петрушка, свежайшая, только с утреннего рынка, каждый листик будто в росе. Даже самый хмурый из молодых инквизиторов не может сдержать улыбки, а атмосфера в комнате на мгновение становится почти домашней. Почти. Бернан внезапно хлопает себя по лбу ладонью, звук раздается гулко, как выстрел в тихом зале. Его широкое лицо озаряется наигранным, но убедительным выражением внезапного озарения. «Энтони, а сбегай-ка на кухню, принеси чего-нибудь пожевать». Его голос звучит почти по-отечески, с легкой хрипотцей добродушия. «Вспомнил, повар говорил про новые закуски к ужину. Что-то там особенное для старой гвардии приготовил. Его густые брови, похожие на двух гусениц, приподнимаются, в маленьких глазках вспыхивает дружеский огонек. Но за этой маской добродушия скрывается четкий расчет, отвлечь, разрядить, дать передышку. Энтони кивает, его плечи слегка расслабляются, хотя пальцы все еще нервно перебирают шов на рукаве мундира. «Слушаюсь». Он поворачивается и выходит, его шаги сначала осторожные, затем все более быстрые, будто рад уйти от этого кабинета с его тяжелой атмосферой, даже ненадолго. Дверь закрывается за ним с тихим щелчком. Бернан медленно сдвигается к клетке, его массивная тень ложится на каменный пол, растягиваясь и искажаясь в бликах факельного света. Пол под его тяжелыми сапогами слегка дрожит, Гиллин не шевелится, его дыхание ровное, как поверхность лесного озера в безветренный день, поза неизменна, будто он каменная статуя, а не человек из плоти и крови. Но Бернан, прошедший сотни боев, чувствует, за этой неподвижностью скрывается бдительное наблюдение. Оно висит в воздухе, почти осязаемое, как запах озона перед грозой. Через 15 минут дверь распахивается с легким стуком, и Энтони входит, балансируя с большим медным подносом, который блестит в тусклом свете, как сокровище в пещере дракона. Ароматы, поднимающиеся с подноса, мгновенно наполняют комнату, перебивая затхлый запах пыли и старого пергамента. Копченые угри в медовой глазури, их золотисто-коричневая кожица блестит, как полированная древесина, покрытая тончайшим слоем янтаря. Запах дубовой щепы и морской соли смешивается со сладковатым ароматом меда, вызывая слюноотделение. Пирожки с олениной и брусникой, румяные, с аппетитными надрезами на золотистом тесте, из которых вырываются клубы пара, несущие аромат дичи, лесных ягод и свежеиспеченного хлеба. Каждый пирожок аккуратно сложен, будто маленькое произведение искусства. Сырные лепешки с трюфельным маслом, их поверхность слегка подрумянина, а внутри скрывается нежная, тягучая масса, пахнущая благородной плесенью и земляными нотками черных трюфелей. Аромат настолько насыщенный, что кажется почти осязаемым. Кувшин ягодного морса, темно-рубиновая жидкость переливается в граненом стекле, сквозь которое видны целые ягоды смородины, плавающие среди легкой пенки. Кисло-сладкий запах лета контрастирует с мрачной атмосферой кабинета. Бернан радостно потирает свои огромные ладони, издавая звук, похожий на шелест наждачной бумаги. «Вот это я понимаю!» Его голос гремит, наполняя комнату ложной теплотой. «Садись, ребята, давайте закусим, пока горячее!» Его взгляд, быстрый как у ястреба, скользит к Гиллину, проверяет реакцию, ищет слабое место в каменной маске. Инквизиторы рассаживаются за столом. Их движения становятся более раскованными под влиянием еды и относительного покоя. Пальцы, привыкшие сжимать рукояти оружия, теперь аккуратно берут кусочки пищи. Инквизитор, с ожогом в форме руны огня на щеке, набивает рот пирожком, крошки застревают в его короткой бородке. Слышал, мастер Луиза вчера спорила с Сейлосом. Его слова слегка неразборчивы из-за полного рта. Говорят, кричала так, что стекла дрожали. В библиотеке аж фолианты с полок попадали. Второй инквизитор, тощий, с острым носом, хихикает, прикрывая рот рукой. Да ей всегда его методы не нравились. Он отламывает кусочек сырной лепешки, наблюдая, как тянется сырная нить. Говорит, пытки – это варварство, а мы, мол, ученые, а не палачи. Будто она сама не подписывала приговоры. Энтони откусывает пирожок, его зеленоватые глаза сужаются, когда горячий сок оленины чуть не обжигает ему язык. Он осторожно облизывает губы, прежде чем заговорить. А еще слух есть. Его голос становится тише, что в нижних камерах кто-то шепчет по ночам. На древнем языке, не на демоническом, на чем-то старше. Бернан замедляет жевательные движения. Его челюсть замирает на мгновение. Уши буквально навостряются, улавливая каждое слово. Первый инквизитор машет рукой. Снисходительная улыбка играет на его изуродованном лице. Это демон Тривис. Он 10 лет уже шепчется. Ничего нового. В прошлом месяце он предсказывал конец света, а позавчера, что у повара молоко скиснет. Но Энтони не улыбается в ответ. Его пальцы непроизвольно сжимают край стола, когда он вспоминает, как стены в подземелье вибрировали прошлой ночью, будто в ответ на эти шепоты. Как камни на мгновение стали теплыми на ощупь. Тривис, перекатывая во рту кусок пирожка, нарочито громко чавкает. Крошки падают на деревянный стол, как первые снежинки зимой. Его шрам в форме руны огня растягивается в ухмылке. «Эй, Бернан!» — он говорит с набитым ртом, жестикулируя пирожком. «А пленник-то, наверное, оголодал за эти 2 недели помоев. Может, угостим Рубина?» Глаза его блестят мокрым блеском. Он играет по заранее обговоренному плану, но нельзя отрицать, ему нравится эта роль, слишком нравится. Бернан оживляется, как актер, получивший свой выход. Его мясистые руки разводятся в театральном жесте. Да как я забыл, его бас раскатывается по каменным стенам. Конечно же, эти великолепные закуски должен оценить каждый присутствующий. Его игра слишком театральна, жесты слишком широки, но цель, как известно, оправдывает средства. Тяжелые сапоги гулко стучат по полу, когда он подходит к столу. Пальцы, похожие на сосиски, бережно подбирают самый сочный пирожок, тот, из которого струится ароматный пар. Затем он отламывает кусок, обнажая начинку цвета спелой вишни. Наливает полную кружку морса, рубиновая жидкость плещется, оставляя на стенках стекла алые подтеки. Подходит к клетке, но останавливается в шаге от начертанного круга. Старый волк знает, где проходит граница безопасности. «Ну что, Рубин?» Голос его звучит почти дружелюбно, но глаза остаются холодными, как лезвие в снегу. «Поешь как человек, а там, поговорим». Гиллин не открывает глаз. Его поза лотоса непоколебима, как скала посреди океана. Но за черными стеклами очков зрачки сужаются в темные точки. Алый взгляд, невидимый для окружающих, фиксирует каждое микродвижение, каждый нервный тик, каждую каплю пота на висках у Бернана. «Из твоих рук приму», его голос тихий, но четкий, как удар стеклянного колокольчика в тишине. Бернан довольно крякает, складывает еду в жестяную чашку с выщербленными краями и пододвигает ее к клетке длинной палкой, не подставлять сисяжи. Вот и договорились, он облизывает пальцы, оставляя на губах блестящий жирный след. «Ну так, о чем ты хочешь поговорить?» Легкая усмешка пробегает по губам Гиллина, как тень по воде. «Приведи сюда то милое создание, Джен, кажется». Кружка, наполненная морсом, с грохотом опрокидывается на каменный пол. Энтони вскакивает, как ужаленный, его стул с треском падает назад. Лицо молодого инквизитора за секунду превращается в багровую маску ярости. «Ты чертов ублюдок!» Слюна летит из его рта, оседая брызгами на столе. «Я тебе глотку перережу!» Глаза его безумны, налиты кровью, веки дергаются в такт бешеному пульсу. Пальцы судорожно сжимают рукоять меча, но еще не решаются вытащить клинок. Бернан резко хватает его за плечо, его ладонь накрывает почти всю дельтовидную мышцу молодого инквизитора. «Энтони, ты чего?» – рычит он, но уже слишком поздно. Тайна раскрыта. Все видят, как дрожат губы Энтони, обнажая сжатые до хруста зубы. Как зрачки расширяются от страха за Джен. Как по щекам расползается краска стыда. Он попался, как мальчишка, поддавшись на провокацию. Воздух в комнате становится густым, как сироп. Даже треск факелов звучит приглушенно, будто комната накрыта стеклянным колпаком. Гиллин медленно приподнимает уголки губ, словно художник, выводящий последний штрих на портрете. Улыбка появляется на его лице, холодная, отточенная, как лезвие ножа, только что вынутая из ножен. В ней нет ни капли тепла, только расчетливая жестокость кошки, играющей с мышью. Глаза у нее. Он начинает говорить медленно, растягивая слова, будто смакуя каждый слог, как океан в шторм. Глубокие, синие, такого насыщенного цвета, что кажется, будто в них можно утонуть. Пауза. Его губы слегка приоткрываются, обнажая ровные белые зубы. И такие, испуганные, когда я на нее посмотрел. Широкие, как у оленя, попавшего в свет факелов. Отлично контрастируют с ее волнистыми рыжими локонами, теми самыми, что выбиваются из-под капюшона, будто языки пламени на фоне ночи. Энтони стоит как вкопанный. Его лицо искажается в гримасе чистой, неконтролируемой ярости. Кожа на лбу натягивается, обнажая набухшие вены. Кулаки сжимаются до хруста костяшек, пальцы впиваются в ладони так сильно, что из-под ногтей проступает кровь. «Я тебя!» Его голос рвется, превращаясь в животный рев, больше похожий на крик раненого зверя, чем на человеческую речь. Бернан действует молниеносно. Его лапища, покрытая шрамами и волосами, впивается в плечо Энтони, почти полностью охватывая его. Он трясет молодого инквизитора, как щенка, пойманного за шкирку. «Все!» На выход, сейчас же, его бас гремит, как удар грома, заглушая все другие звуки в комнате, и никаких оправданий, если увижу тебя здесь, собственными руками сквозь решетку просуну к этому чудовищу. Энтони дрожит всем телом, его губы белеют от напряжения, сжатые так сильно, что кажется, вот-вот лопнут, но когда он говорит, голос звучит предательски ровно, почти механически, слушаюсь, он вырывается из схватки Бернана, разворачивается на каблуках и выходит, хлопая дверью с такой силой, что дрожат склянки на полках, звеня тонким, нервным перезвоном. Джон, третий инквизитор, сухой, как щепка, с вечно прищуренными глазами и острым, как лезвие, носом, медленно вытирает крошки со стола. «Я тоже был в горле», — говорит он, глядя на дверь, за которой исчез Энтони, но не думал, что пацан до такой степени запал на эту девчонку. Бернан тяжело вздыхает, потирая переносицу толстыми пальцами. В его глазах читается усталость, не физическая, а та, что накапливается годами, когда видишь слишком много человеческой глупости. «Теперь придется за ним следить», — бормочет он. «Наверняка выкинет какую-нибудь дурость». Он поворачивается к Гиллину, упирает кулаки в бока. Его тень, отбрасываемая факелами, кажется огромной, заполняя половину комнаты. И если это случится, он делает паузу, чтобы его слова прозвучали весомее, тебя ждет не просто наказание, ад, а не это милогостеприимное времяпрепровождение. Гиллин наконец открывает глаза, за черными стеклами очков вспыхивает рубиновый огонь, не мигающий, не дрожащий, холодный и постоянный, как свет далекой звезды. Глупость уже случилась, говорит он, и его голос тихий, но каждое слово падает, как камень в бездонный колодец, оставляя после себя круги на поверхности сознания слушателей. И, вы оба это поняли, он приподнимается с легкостью, которой не ожидаешь от человека, просидевшего в клетке неделями. На тарелку с едой у клетки он даже не смотрит, будто пища смертных ему не нужна. «Я знал один мир», — продолжает Гиллин, и в его голосе появляются новые оттенки, что-то вроде отдаленного сожаления, смешанного с холодной уверенностью. Там боги разрушили башню смертных из-за их гордыни. Цивилизация, что могла достичь звезд, рассыпалась в пыль за одну ночь. Он делает паузу, позволяя им представить это, великие города, превращающиеся в руины, знания, теряющиеся навсегда. Этот же город, гниль под маской мрамора, Его рука с тонкими, почти изящными пальцами делает плавный жест, будто смахивая невидимую пыль с ладони. И он падет, чтобы родилось что-то новое, что-то совершенное. В его словах нет угрозы, только уверенность человека, который видит будущее так же ясно, как настоящее. И от этого становится еще страшнее. Тревис медленно проводит пальцами по шраму на щеке, этому старому напоминанию о прошлых битвах. Его губы растягиваются в усмешке, обнажая желтоватые зубы. «Пустые угрозы», — произносит он, и в его голосе звучит привычная бравада, но пальцы непроизвольно касаются рунического кинжала на поясе, проверяя его наличие. Старая привычка, выработанная годами опасной службы. Рими был беспечен, но тебе не стоит недооценивать святую инквизицию. Бернан скрещивает массивные руки на груди, отчего латы издают характерный металлический скрип. Его тень, отбрасываемая трепещущим светом факелов, кажется огромной на каменной стене. Когда Сейлас вернется, его бас звучит зловеще тихо, ад, который тебя ждет, будет очень даже осязаемым. Джон, стоящий чуть поодаль, нервно поправляет перевязь меча. Его тонкие губы шевелятся, когда он бормочет почти неслышно. «Да помогут нам боги!» Гилен медленно поднимает голову. Его движение плавное, почти неестественное, как будто его шея не состоит из позвонков. Голос, когда он заговорил, режет тишину, как лезвие по шелку. «Заргул, хочу знать о нем!» Бернан фыркает, откидываясь на спинку стула, который тревожно скрипит под его весом. Его губы искривляются в презрительной гримасе. Знать нечего. Очередной темный бог, по уши в крови. Вампиры до сих пор сопли по нему размазывают. Гилен не моргает. Его черные очки отражают пламя факелов, превращая их в два кровавых пятна. Как давно он существовал? Как его уничтожили? Бернан пожимает плечами, отчего его латы снова издают характерный скрип. Помню плохо. Он потирает подбородок, задумчиво глядя в потолок. Где-то 10 тысяч лет назад появился, а пару тысячелетий назад боги сами его истерли в порошок. Мысли Гилена текут, как строки кода, всплывающие перед его внутренним взором. Каждое слово, каждая цифра отпечатывается в сознании с кристальной ясностью. Заргул, всего 8 тысяч лет существования, жалкий новичок. В его памяти всплывают образы собственного пути, сотни миллионов лет эволюции, целые миры, переписанные под себя, цивилизации, превратившиеся в пепел под его взглядом. Он выбрал кровь, или кровь выбрала его. Перед внутренним взором проносятся картины. Первые опыты над собственной плотью, боль, ставшая инструментом, те мгновения перед тем, как переступить последнюю грань. Воспоминания о крыльях протоколах вызывают укол неожиданной грусти, единственного человеческого чувства, которое он еще не сумел полностью искоренить. Он не справился, слишком торопился, слишком много хотел, и не рассчитал. Гилен чувствует, где-то в этом мире остались следы того, что Заргул не успел завершить. Ошибки в коде реальности, незакрытые циклы, ждущие своего исполнения. Боги уничтожили его, или он сам стал ошибкой, которую пришлось исправить. Пауза. Кровавый шов под его кожей пульсирует, будто откликаясь на ход мыслей, напоминая о своем постоянном присутствии. Неважно, мой путь длиннее, и у меня не будет их слабостей. В этот момент его рубиновые глаза за стеклами очков вспыхивают чуть ярче, отражая твердую решимость существа, которое видело рождение и смерть звезд, и намерено пережить еще многие. Глава 13. 2 недели. 14 дней. 336 часов. Кабинет Рими, некогда опрятный и строгий, превратился в мрачную камеру пыток, где каждый восход солнца приносил новые изощренные эксперименты. Рунные круги третьего уровня выжигались на полу, их линии светились кроваво-красным, когда активировались. Они прожигали мозг слабого тела, оставляя после себя мигрени, от которых обычный человек рвал бы на себе волосы, бился головой о стены, лишь бы прекратить эту боль. Но Гилен лишь слегка зажмуривался, как будто его беспокоил лишь яркий свет. Заклинания подавления воли вплетались в воздух, давя на разум, заставляя подчиняться. Но воля Вечного была крепче. Он мог бы разорвать их одним движением мысли, но не делал этого. Это тело было не готово к подобному. Голод. 4 дня без еды, а потом подношение гнилых овощей, покрытых скользкой плесенью, и заплесневелого хлеба, от которого в воздухе стоял запах затхлости. Гилен смотрел на это без эмоций, не притрагиваясь. Сны ужаса, магические ингаляции, вгоняющие в кошмары, заставляющие любого человека кричать во сне, просыпаться в холодном поту, дрожать от страха. Но Гилин просыпался без единого звука, его дыхание оставалось ровным, а глаза – холодными. И всегда, всегда, четверо охранников у дверей, никогда не меньше. Сейлас первые 7 дней приходил каждое утро. Его шаги раздавались в коридоре, тяжелые и размеренные, прежде чем дверь открывалась, впуская его в камеру. Каждый раз, с новыми предложениями. «Свобода», — говорил он в первый день, — «в обмен на знания. Назови хоть что-то, и ты выйдешь отсюда». На третий день его голос звучал мягче. «Комфорт, чистая одежда, настоящая еда. Все это, за историю твоего происхождения». К 7-му дню в его тоне появились нотки чего-то, почти похожего на отчаяние. «Даже встречу с Джен. Ты хочешь ее видеть? Назови истинное имя, и она войдет в эту дверь». Но Гилин молчал. На 8-й день Сейлас не пришел. Единственное, что оставалось, медитация. Каждый день, капля за каплей, Гилин направлял силу в туманный меридиан, что давай кровавый туман. Его кровь в жилах сгущалась, становясь тяжелее, темнее, почти черной под бледной кожей. По ночам легкий алый пар поднимался от его тела, клубясь вокруг него, как дым от тлеющих углей. Он тянулся вверх, пытаясь принять форму, но рассеивался, не набрав силы. Пока боль от рунных кругов стала фоном, как шум дождя за окном, как далекий гул города. Она была, но не имела значения. Еда, если ее можно было так назвать, серый кисель из гнилой муки, в котором плавали комки, похожие на слипшихся червей. Кости с остатками жил, обглоданные, желтые от времени, даже крысы, бегающие по подземельям, обходили их стороной. Вода с ржавым привкусом, оставляющая на языке металлический налет. Но ему было все равно. Энтони больше не просился на дежурство. Бернан иногда задерживал взгляд на Гилине, в его глазах больше не было прежней уверенности, только усталое недоумение, как у человека, столкнувшегося с чем-то, что он не может понять. Были новые лица среди стражей. Люк, бывший солдат, грубый и прямолинейный, веривший только в сталь, а не в магию. Он смотрел на Гилина с презрением, но в глубине его глаз читался страх. Марк, алхимик, худой и бледный, с глазами, горящими любопытством. Он изучал Гилина, как подопытного кролика, записывая каждое движение в потрепанный блокнот. Но ничего не менялось. Гилин медитировал. Охранники злились. В глубинах его существа что-то щелкнуло, тонкий, едва уловимый звук, похожий на то, как замок после долгих попыток наконец поддается отмычке. В сознании Гилина вспыхивает осознание, туманный сдвиг, новая способность, проявившаяся после недель медитации и страданий. Суть способности. В пределах кровавого тумана, радиус все еще 1,5 метра, Гилин может мгновенно перемещаться, его тело на долю секунды становится неосязаемым, распадаясь на алые частицы, подобно туману, рассеивающемуся под порывом ветра, и тут же собираясь в новом месте. Первое применение, тело слабеет, мышцы дрожат от перенапряжения, требуется несколько минут на восстановление. Второе применение подряд, внутренние повреждения, кровь сочится из носа и уголков рта, сознание затуманивается, есть риск потерять контроль. Третье, смерть смертной оболочки. И даже Гилин не уверен, сможет ли переродиться снова. Аватар вечных, загадка, в которую он не до конца верит. Слишком много переменных, слишком много риска. Гилин медленно открывает глаза. Его рубиновый взгляд скользит по комнате, оценивая обстановку. Охранники, привыкшие за 2 недели к его неподвижности, даже не смотрят в его сторону. Он концентрируется. Внутри него пробуждается туман, клубящийся в жилах, готовый по первому зову вырваться наружу. Гилин понимает механизм способности, оценивает ее возможности, но не применяет. Еще слишком рано. Мысли его ясные и холодны, как лезвие. Охранники, 4, вооружены мечами и арбалетами, но расслаблены, не ждут атаки. Их движения вялые, глаза усталые. Рунный круг на полу, его линии потускнели, энергия угасает без должного обслуживания. Слабые места видны, как трещины на стекле. Дверь не заперта на магические печати, только на обычный замок. Грубая ошибка. Побег возможен, но не сейчас. Нужно ждать идеального момента, когда охрана сменится, когда Сейлас будет далеко. Тогда и только тогда. Гилин снова закрывает глаза, возвращаясь к медитации. Но теперь в его позе есть едва уловимая готовность, как у змей, свернувшейся перед броском. Охранники ничего не замечают. Гилин сидел в позе лотоса так долго, что охранники уже перестали замечать его дыхание. Его грудь не поднималась, веки не дрожали, он мог бы сойти за прекрасную статую из бледного мрамора, если бы не тончайшая паутина алого тумана, что начала просачиваться из-под его кожи. Кровавый туман, едва различимый невооруженным глазом, стелился по каменному полу, обтекая трещины в древних плитах, просачиваясь между символами рунного круга. В мерцающем свете магических огней его можно было заметить лишь по легкой дрожи воздуха, будто над раскаленными камнями в пустыне. Но Гилен чувствовал каждую молекулу этого тумана, как музыкант чувствует каждую струну своего инструмента. И когда первый ворсинчатый щупалец тумана коснулся выгравированных рун, он понял. Понимание вспыхнуло в его сознании холодным, ясным светом. Он может их изменить. Пальцы Гилена оставались неподвижными, но внутри него запустился процесс, точный как математический алгоритм. Туманный сдвиг, но не всего тела, а лишь отдельных частиц крови, растворенных в тумане. Микроскопические изменения, одна черта здесь, точка там, едва заметное смещение символов, как подправка в компьютерном коде. Ошибка была вписана, и рунный круг замерцал, как гаснущий голографический экран, прежде чем окончательно погаснуть. И система отключилась. Давящая боль, что висела над ним все эти недели, исчезла. Клетка из света еще держала его, но руны под ногами превратились в простые узоры на камне, мертвые и бесполезные. Первый инквизитор, высокий мужчина со шрамом через бровь, оставшимся после встречи с вампиром, вздрогнул, заметив, как уголки губ Гилена дрогнули в едва уловимой улыбке. «Что-то не так», – прошептал он, и его пальцы сами собой потянулись к мечу. Второй охранник, коренастый боец с двуручным мечом за спиной, резко развернулся, впиваясь взглядом в пленника. «Назови причину своей радости, тварь», – прорычал он, и его голос звучал как скрежет камней. Гилен втянул туман обратно под кожу с плавностью морского прилива, так, словно ничего не произошло. Когда он заговорил, его голос был хриплым, как скрип ржавых петель. Долгие недели молчания дали о себе знать. «Я заметил ошибку в круге еще вчера, но хотел проверить, заметите ли вы ее раньше меня». Пауза. Охранники замерли, как олени, почуявшие хищника. А все ли клетки в этом подземелье проходили проверку? Его шепот был сладок, как яд. Третий инквизитор, молодой паренек с трясущимися руками и еще не зажившим ожогом на шее, выбежал за дверь. Его шаги гулко отдавались в каменном коридоре. Он бежал за подмогой, но в его глазах уже читался страх, страх человека, который понимает, что уже слишком поздно. Клетка еще держалась, ее магические прутья по-прежнему светились тусклым голубым светом. Но рунный круг молчал, и это молчание было красноречивее любых слов. Охранники переглядывались, их мечи уже наполовину вытащены из ножен. В воздухе висело напряжение, густое, как смог перед грозой. Гилен знал, время работает на него. Каждая секунда приближала его к свободе. Где-то в глубине подземелья завыл демон, протяжно, почти музыкально. Будто почуял грядущие перемены. Будто радовался им. Тишину подземелья разорвал первый протяжный вой, низкий, животный, наполненный первобытной радостью. За ним, как эхо, подхватил второй голос, более высокий, истеричный. Третий ответил из глубины коридоров, сливаясь в жуткую симфонию пробуждающегося ужаса. Высшие вампиры, запертые в черных обсидиановых сферах, зашипели в унисон, их бледные лица прижимались к прозрачным стенкам, чувствуя страх смертных, сладкий, как вино. Длинные когти царапали гладкие поверхности, оставляя кровавые следы. Полудемоны в железных клетках забились в истерике, рвя цепи, впивающиеся в их плоть. Кожа лопалась, обнажая мышцы, но они не чувствовали боли, только дикую надежду. Ночные кошмары, бестелесные тени, пойманные в серебряные решетки, заскрежетали по прутьям. Их безглазые лица искажались в немом смехе. Они чуяли ослабление магии, как акулы, каплю крови в воде. Все подземелье ожило, пронизанное единой мыслью, перетекающее из сознания в сознание. Безупречная защита башни дала трещину. Гилен медленно, почти театрально поднял руку. Его пальцы сняли черные очки с неестественной плавностью. Впервые за месяц его рубиновые глаза открыто смотрели на охранников, два кровавых светильника на бледном лице. Улыбка растянула его губы, широкая, ненатуральная, как у голодного волка, наконец увидевшего беззащитную добычу. В ней не было ничего человеческого, только холодный расчет и обещание боли. У всех троих охранников по спине побежали мурашки. Первый инквизитор, обычно невозмутимый, заговорил голосом, дрожащим, словно он обращался в пустоту. «Что происходит?» Второй, бросая испуганный взгляд в темный коридор, где бушевали пленники, пробормотал. «Мы должны...» Его голос оборвался. Впервые за годы безупречной службы он не знал, что делать. Третий, стиснув зубы до хруста, пытался взять себя в руки. «Нас трое, мы не таких уничтожали». Но его правая рука уже лихорадочно искала свисток на груди, маленький серебряный инструмент, который никогда не был нужен. Пальцы дрожали, не находя привычной формы. Гилен не встал. Он оставался сидеть в своей неизменной позе лотоса, но его голос теперь звучал иначе, гладко, металлически, как отточенное лезвие, скользящее по камню. «Вы проиграли. Просто пока не поняли этого». В его словах не было злорадства, только холодная констатация факта, страшнее любой угрозы. Дверь с грохотом распахнулась, ударившись о каменную стену. Тревис ворвался в кабинет, его лицо было искажено паникой, брови сведены, ноздри раздуты, губы подрагивали. Но, увидев Гилена все еще запертым за магическими решетками, он резко выдохнул, и его плечи опустились. «Вы, черти трусливые!» Его голос гремел, наполняя все пространство. «За такое вас на чистку отхожих ям поставит». Его глаза метали молнии гнева, пальцы сжимались в кулаки так, что костяшки побелели. По лицу струился пот, смешиваясь с пылью подземелья. Молодой инквизитор, запыхавшийся, вбежал следом, опираясь о дверной косяк. Все твари в подземелье бесятся, будто чуют что-то. Демоны бьются в клетках, вампиры орут, даже те, кто молчал годами. Тревис хлопнул себя по лбу ладонью, звук раздался гулко. Он сделал вид, что успокаивается, но напряжение читалось в каждом мускуле. «Клетки работают на их же силе», — объяснил он притворно спокойным тоном, будто читал лекцию новичкам. «Чем сильнее пленник, тем крепче узы. Ничего не случится. Просто проверьте руны». Но его руки дрожали, когда он опустился на колени перед кругом. Пальцы, обычно такие точные, слегка подрагивали, когда он начал перерисовывать руны, заново запитывая их магией. Однако с каждым движением кисть становилась увереннее, каллиграфическая точность линий возвращалась. Внезапно он замер, склонившись над одной из рун. Его брови поползли вверх. «Черт!» — замкнул криво. «Как это вообще работалось?» — прошептал он, проводя пальцем по странному изгибу символа. Затем, украдкой оглянувшись, нанес дополнительные руны, тонкую сеть сигнализаций, оплетающую и круг, и клетку. Его движения были быстрыми и точными, но в уголках глаз читалось напряжение. Гилен наблюдал. Его рубиновые глаза, скрытые за опущенными веками, все равно видели каждое движение Тревиса. Код сигнализации был примитивным, словно детская головоломка, элементарные символы защиты, которые он разгадал еще до того, как Тревис закончил их рисовать. Когда работа была завершена, Гилен медленно поднял веки. Его губы растянулись в улыбке, а голос прозвучал шелковисто и ядовито. «Теперь вы точно в безопасности, спите спокойно». С этими словами он снова закрыл глаза, замирая в медитации, будто статуя из красного мрамора. Но инквизиторы не успокоились. Их глаза метались от Гилена к дверям, пальцы не отпускали рукояти мечей. Вскоре пришла новая смена, четверка стражей во главе с седовласым ветераном. «Идите отдыхать», — бросил старший, его голос звучал устало, но твердо. «А то мало ли, с ума сведет вас этот». Старая смена уходила неохотно. Их нервные взгляды еще долго цеплялись за дверь, будто ожидая, что вот-вот случится нечто ужасное. Тревис ушел последним, бросив последний оценивающий взгляд на рунный круг. Как только внимание новых охранников рассеялось, поглощенное карточной игрой в углу, Гилен действовал. Его пальцы едва заметно шевельнулись, и кровавый туман, тонкий как паутина, пополз по каменному полу, совершенно незаметный в мерцании магических огней. Туманный сдвиг сработал безупречно, микроскопические изменения в рунах сигнализаций, невидимые невооруженным глазом. Линии слегка изогнулись, точки сместились, углы стали острее. Переписывание кода заняло меньше минуты. Теперь круг не жег его, а питал. Энергия медленно, но неуклонно текла в его кровавый исток, как ручей, впадающий в великую реку. Каждая капля магии укрепляла его, готовя к решающему моменту. Где-то в глубине подземелья снова завыл демон, но на этот раз его голос звучал почти ликующе. Тьма сгустилась в каменных коридорах, Лишь редкие магические факелы бросали трепещущие тени на стены. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом сырости, крови и страха. В этой гнетущей тишине Гилин наконец позволил себе напряжение. Его туманный меридиан дрожал, как натянутая тетива перед выстрелом, каждая клетка тела наполнялась едва сдерживаемой энергией. Кровавый туман, тончайший как паутина, струился из-под его кожи, переливаясь в полумраке багровыми оттенками. Он полз к внешнему кольцу рунного круга, подобно змее, выслеживающей добычу. Каждая нить тумана несла в себе микроскопические изменения, новые символы, успокаивающие, работающие только в пределах этой комнаты. Они вписывались между старыми рунами с хирургической точностью. Каждая микроскопическая правка отнимала силы. На его обычно безупречно бледном лбу выступили капли пота, медленно скатываясь по вискам. Но оно того стоило. Новая смена охранников, сменившая нервных инквизиторов, вела себя совершенно иначе. Сначала они разложили карты на грубо сколоченном столе, смеясь над плоскими шутками. Звон монет и глухие удары кулаков по дереву наполняли комнату. Потом разговор перешел на обычные темы, жалобы на начальство, сплетни о коллегах, мечты об отпуске. Голоса становились все более вялыми. Затем один за другим они перебрались на потертый диван в углу. Первый зевнул, потянулся. Второй безуспешно пытался скрыть дремоту. Через полчаса все четверо уже дремали, их дыхание стало ровным и глубоким. Еще 5 минут, и глубокий сон окончательно сковал их тела. Гилин не улыбался. Его лицо оставалось каменной маской, но внутри он торжествовал. План сработал безупречно. Теперь можно было не скрываться. Его пальцы совершили несколько точных движений в воздухе, будто дирижируя невидимым оркестром. Он переписал клетку, не уничтожил ее полностью, но создал невидимый проход в магической решетке. Один шаг вперед, и он оказался по ту сторону. Свобода. Впервые за 5 долгих недель он медленно разминался, прислушиваясь к своему телу. Шея издала тихий хруст после долгой неподвижности. Плечи освобождались от скованности, суставы поскрипывали. Ноги покрылись мурашками, кровь снова начала циркулировать по сосудам. Боль была ничтожной по сравнению с тем, что ждало впереди.